Глава 33. Темная сторона. Сначала Мезенцев кричал, не опасаясь оглохнуть от собственного крика. Долго и часто, пока окончательно не сорвал голос. Затем обессиленно повис на удерживающей его цепи, решив поберечь воздух, которого в каменном мешке становилось все меньше. Шериф даже не представлял, где находится. Все тонуло в кромешной тьме. И есть ли рядом люди, которые могут услышать его крик? Черт, а у него ведь была назначена встреча с Евгенией. Она уже не раз звонила ему, он в этом уверен. Что она о нем подумает? Эта женщина нравилась ему так, как никто еще не нравился, и Владимир не хотел ее огорчать. И вот как все вышло. Проклятый Андронати. Интересно, сколько еще в Клыково таких вот стариков? С виду ничем не примечательные божьи одуванчики, а на самом деле настоящие маньяки. Мезенцев вспомнил о погибшей Устинье, о других недавних жертвах. Все они считались добропорядочными людьми, но ведь кто-то уничтожал их по какой-то неизвестной причине. И скольких уже людей вот так же замуровали в каменных тайниках монстры, подобные Андронати. Шериф чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. В голове уже шумело от нехватки кислорода. Мысли медленно угасали, в ушах что-то стучало. Внезапно Мезенцев понял, что действительно слышит стук. Кто-то долбил по кирпичам с внешней стороны стены. Шериф открыл глаза, стук повторился, словно кто-то ударял кувалдой по зубилу. Внезапно один из кирпичей вывалился из свежей кладки и упал ему под ноги. В тайник тут же повеяло прохладным свежим воздухом. «Помогите!» — из последних сил прохрипел Владимир Мезенцев. В ответ послышался изумленный возглас. Затем кто-то громко выругался. Мезенцеву был смутно знаком этот голос. Удары возобновились с новой силой. Дыра быстро начала расширяться. Вскоре шериф различил мужской силуэт на фоне желтого приглушенного света. Кирпичи посыпались на пол один за другим. Несколько минут спустя обмякшее тело шерифа аккуратно вытащили из пролома и уложили на каменный пол. Несколько ударов зубилом раздробили опутывающую его цепь. — Как тебя угораздило, шериф! — пропыхтел репортер Влад Пивоваров, вытирая взмокший лоб. — А ведь я начал ломать стену наугад. Уж очень мне показалось странным, что старикашка перед отъездом решил заняться строительными работами. «Перед отъездом?» — хрипло и тяжело дыша переспросил Владимир. «Старый гад сбежал из города. Я уже какое-то время слежу за ним. Он сразу вызвал у меня подозрения. Ну а после случившегося в музее я окончательно почуял недоброе. Хм, а ты везунчик. Если бы не мое любопытство, висеть бы тебе в этой стене до скончания веков». «Спасибо». Мезенцев закашлялся, затем попытался встать, но его тут же качнуло, и Пивоваров подхватил шерифа под руку. «Но почему все-таки ты за ним следил?» «А ты, шериф, как здесь очутился?» — насмешливо поинтересовался Пивоваров. «Ты ведь и сам уже понял, что с жителями этого городка что-то неладно. Тайна на тайне, у всех свои скелеты в шкафах. И не только в шкафах, судя по всему. Я уже некоторое время веду собственное расследование и постоянно натыкаюсь на факты один поразительнее другого». «Профессор Андронати нечист на руку. Многие экспонаты в его музее приобретены не совсем честным путем, а с погибшим Бирулиным они провернули немало темных делишек. Ты ведь не в курсе, но в музее только что нашли мешок с женским скелетом. Он был замурован в подвале. Точно таким же манером, каким старикашка замуровал здесь тебя». «Пока в музее все стояли на ушах, я быстренько отправился сюда и сразу увидел твою машину на улице. Тут появился старик, отогнал ее куда-то, возможно, в лес. Вернулся пешком. Мне это показалось странным. Я подождал еще немного, видел, как он ушел с дорожными сумками, а потом пробрался в дом. В кухне на полу валялась одежда, испачканная свежим цементом. Пришлось мне пошарить по дворовым постройкам. И вот я обнаружил тебя живьем замурованного в стену этого сарая. Старый мерзавец, — выдохнул шериф. Я его в розыск объявлю. И не забудь посвятить меня в происходящее. А я тебе тоже пригожусь. Думаю, мы сможем здорово помочь друг другу, ведь и тебя заинтересовали все эти убийства. Владимир Мезенцев внимательно на него посмотрел. «Возможно». «Ага!» — воскликнул Влад, потирая ладони. «Вижу, я попал в точку. Я готов рассказать тебе все, что уже успел накопать, конечно, с условием, что и ты поделишься информацией. Сообща, мы распутаем этот змеиный клубок. Так как? По рукам?» «По рукам», — подумав, кивнул шериф. «Союзники в этом странном расследовании ему точно не помешают. А Влад Пивоваров...» Уже зарекомендовал себя как человек чрезвычайно настырный и въедливый, который ни перед чем не остановится, лишь бы узнать правду. Возможно, именно такой человек ему сейчас и нужен, чтобы докопаться до истины. В маленьких городках новости разносятся очень быстро. Но плохие известия разлетаются просто со скоростью света. Утром уже практически все жители Клыково знали о страшных событиях прошлого вечера и ночи. О случившемся в музее шептались во всех магазинах, конторах и, конечно, в одноглазом валете. Неудавшийся спиритический сеанс, вызов духа, жуткая находка в подвале. Подробностей произошедшего никто не знал, но так было даже интереснее. Местные сплетники наплели такого, что история мгновенно обросла новыми подробностями, от которых кровь стыла в жилах. Точно было известно лишь одно — призрака в музее больше нет, а в подвале нашли мешок с костями Кларисы Зверевой, исчезнувшей 17 лет назад. И еще одним поводом для пересудов стало внезапное бегство из города профессора Андронати, который перед этим пытался прикончить местного шерифа. Старик всегда производил впечатление благообразного пожилого ученого, который мухи не обидит, поэтому для всех его соседей настоящим шоком стала новость о том, что он натворил. Поговаривали, что Андронати причастен к сокрытию в подвале музея тех самых костей, именно потому и сбежал, испугался, что придется отвечать за свое старое преступление, но правды... тоже пока не знал никто. И, наконец, самой жуткой новостью стало известие о гибели мэра города Сергея Арсентьевича Белоброва. Его тело обнаружили на площади охранники, дежурившие ночью в здании городской администрации. По официальной версии, Белобров покончил с собой, сбросившись с крыши здания. Именно так утверждали все высокопоставленные чиновники мэрии. Причина самоубийства не называлась. Власти города уже подыскивали достойного преемника погибшему главе Клыкова. Владу Пивоварову последнее известие рассказал Федор, молодой журналист полуночного экспресса, которому рано утром рассказала все соседка по квартире. Пивоваров хотел сразу написать статью о Белоброве, но редактор газеты запретил ему это делать. «Не будем торопиться», — спокойно изрек Виктор Щеглов. «Мне уже позвонили из мэрии и предупредили, что нам не стоит сеять панику среди населения. Они сами подготовят нужную информацию, где все будет изложено предельно сдержанно и лаконично». «Но разве так делается?» — нахмурился Влад. — В нашем городе все делается именно так, — отрезал редактор и ушел в свой кабинет. Пивоваров лишь презрительно ухмыльнулся. Местные газеты пляшут под дудку властей города. Именно поэтому он не мог найти информацию о событиях 17-летней давности. Влад решил пообщаться с шерифом, поскольку тот теперь был его союзником и как бы должником. Интересно, что думает по поводу всего происходящего Мезенцев? Влад уже практически выходил из редакции, чтобы ехать в полицию, когда явилась Доминика Поветруля. Ее лицо было очень бледным, глаза слегка припухли от слез. — Мои соболезнования, — тихо сказал ей Влад вместо приветствия. — Что? — удивленно взглянул на него Поветруля. — Я тебе и о мэре, — вполголоса произнес Пивоваров. Поветруля слегка покраснела и отвернулась. — Не знаю, о чем ты. — Я умею сопоставлять факты и следить за происходящим. Все эти твои загадочные исчезновения... Ты всегда пропадала в самые неожиданные моменты, поэтому однажды я просто проследил за тобой и видел тебя в обществе мэра. Доминика потрясенно молчала. — Давно у вас роман? — спросил Влад. — Об этом не должен знать никто, слышишь? — злобно зашипела она, вытирая слезы. — Верно, мы встречались. Тайна от его жены. Она очень могущественная женщина, и если узнает обо всем, меня попросту выживут из Клыкова. — Я никому не скажу, — тут же поклялся Влад. — Но тебе известно о причинах его самоубийства? Доминика вновь залилась слезами и покачала головой. — Я ничего об этом не знаю, — пробормотала она. — Мы встречались тайно, когда у него появлялось свободное время. Никто ни о чем не догадывался, кроме тебя. Но с этой смертью все очень странно. Я не думаю, что это самоубийство. — Могу помочь с расследованием, — предложил Пивоваров. — Если хочешь, конечно. — С ума сошел? — гневно взглянула на него Доминика. — Никаких расследований. У меня дочь, и мы пока не планируем уезжать из этого города. Поэтому нам надо сидеть очень тихо и не будоражить толпу. Случившееся не повернуть вспять. Нужно просто смириться и жить дальше. Она отправилась в кабинет главного редактора. А Влад, прищурившись, проводил ее взглядом. Смириться? Но нет, только не это. Он помнил все, что случилось в музее. Пусть на его разбитом телефоне не сохранилась видеозапись ритуала, но он не сомневался, что видел своего сына в момент съемки. Не могло же ему это привидеться. Влад не знал, что это было, но сдаваться не собирался. Пивоваров снял с вешалки свое пальто и отправился в полицейский участок. Настало время для серьезного разговора с Владимиром Мезенцевым. Утром Тимофея ожидал приятный сюрприз. В его комнате появились улыбающиеся сенсей Канто и Лариса Аркадьевна. Администратор держала в руках два больших прозрачных пакета с ученической формой. Канто вручил Тимофею две обувные коробки черного цвета. — Что это? — с опаской поинтересовался Тимофей. — А опять какое-то испытание? — Твоя новая форма, — сообщила Лариса Аркадьевна. — Мне кажется, в последнее время ты в ней отчаянно нуждаешься. — Это верно, — обрадовался Тимофей. Брюки, пиджак, рубашка и даже галстук выглядели точно так же, как старые, но были сшиты из другого материала. Он понял это, как только пощупал материал. — Несгораемое? — на всякий случай спросил парень. — Как и новая обувь, — кивнула Лариса Аркадьевна. Оказалось, в коробках, принесенных Канто, лежат новенькие черные ботинки и белые спортивные кроссовки. Все вещи были идеально подобраны по размеру. — На первое время тебе хватит. — А что до остального гардероба, — сказал Лариса Аркадьевна, — просто собери все свои вещи в пакет. Мы обработаем их специальным раствором, который приготовят зельеварители, и больше на тебе не будет гореть одежда. Тимофей тут же распахнул стенной шкаф, сгреб всю свою одежду и запихнул в здоровенный пакет. Лариса Аркадьевна унесла его с собой, пообещав вернуть вещи завтра утром. Сенсей Канто еще задержался, осматривая комнату. — Где твои соседи? — спросил он. — Хмурый баскетболист и шустрый злой день. — Уже на завтраке. Сегодня они проснулись намного раньше меня. — Чего в жизни не бывает? Мне кажется, раньше тебя в этой академии никто не встает. Вчера был слишком насыщенный день. — Понимаю, — вздохнул Канто. — После всего, что произошло... Не мудрено, что тебе потребовалось больше времени на отдых. Как ты себя чувствуешь? — Странно, — признался Тимофей. — Слишком много всего случилось. И я не знаю, как относиться к некоторым вещам. Все радости и несчастья людей созданы их собственными мыслями, — мудро изрек Канто, опускаясь на стул. — Так что тебя гложет? — Не знаю, — Тимофей уселся на край кровати, — можно ли обсуждать эти вопросы с вами? Вы ведь даже не член семьи. — Иногда с чужим человеком проще обсуждать семейные вопросы. Взгляд со стороны может быть очень полезен. В нашей семье я сам с трудом могу разобраться, — невесело усмехнулся Тимофей. Что уж спрашивать у других людей. К примеру, недавно я выяснил, что моя мать во многом лгала мне всю мою жизнь. Это ужасно злит меня и немного пугает. Канто, понимающе кивнул. Иногда близкие люди, те, кого мы должны бояться больше всего, но не думаю, что все так плохо. Но разве мать не должна всегда говорить правду своему ребенку? Случаются моменты, когда родителям лучше солгать своему чаду, а правду сообщить много лет спустя. Это все очень сложно. Ты помнишь мою историю? — проговорил сенсей. Мои отец и мать родом из разных стран, с разными культурами. Отец — китаец, а мать — японка. Кроме того, отец был обычным человеком, а мать — кицуне. Они сильно любили друг друга, но вместе прожили совсем недолго. Кицуне, оборотень-лисица, демон хитрости и коварства. Так повелось, что испокон веков они злейшие враги людей. Мать пыталась вести жизнь простой женщины, старалась всячески сдерживать свои позывы ко злу и насилию, стремясь сохранить семью. Но истинная натура оказалась куда сильнее ее желаний. В конечном счете... Темная сторона моей матери пересилила светлую, и однажды она сбежала, бросив нас с отцом в Китае. Но это не значит, что она меня не любила. Я встретил ее много лет спустя, и мы долго говорили. Она объяснила, что опасалась, как бы ее истинная сущность не причинила мне вреда, и поэтому держалась на расстоянии, и я ни в чем ее не виню. Способности матери проснулись и во мне, так что я отлично понимаю природу кицуне. У нас с матерью хорошие отношения. — Ваша мать еще жива, — удивился Тимофей. — Ты не представляешь, как долговечна жизнь кицуне. — Значит, иногда и у вас просыпается тяга к насилию? — осторожно поинтересовался Зверев. — Разумеется, — хитро подмигнул ему Канто. — А почему, думаешь, я так люблю гонять своих учеников и охаживать их палкой? Кто знает, что я натворю, если не буду иногда срывать злость на тупицах вроде тебя. — Спасибо за откровенность, — протянул Тимофей. — А что до твоей матери? Просто дай ей возможность все объяснить. Думаю, у нее есть свои причины на то, как она когда-либо поступила. Постараюсь последовать вашему совету. И не отчаивайся, огненный волк. В этой академии очень хорошие преподаватели. Если захочешь поговорить, можешь в любое время обращаться ко мне, либо еще к кому-то, и мы обязательно тебя выслушаем и постараемся помочь. Спасибо. — повторил Тимофей. — Это много для меня значит. Канто мягко потрепал его по плечу и вышел, тихонько прикрыв за собой дверь.